17. Один раз гетман говорил полковникам так: «Может быть, вы думаете, что я намереваюсь возложить гетманство на Войнаровского? Я этого не желаю. Вольно вам будет избрать себе в гетманы кого хотите, а Войнаровский и без того в своем отцовском углу может себе проживать. Я же гетманский уряд и теперь готов вам уступить». Ему на это сказали: «Не дай бог, чтобы мы этого желали». Тогда он повторил: «Если между вами есть кто-нибудь такой, кто бы мог отчизну свою спасать, я тому уступлю. Если вы на мне хотите оставить эту тягость, то извольте меня слушать и смотреть на мое руководительство. Я уже пробовал ханской дружбы. Был расположен ко мне бывший хан Казын-Гирей, но его отставили. А теперешний сначала было дружелюбно отвечал мне на мои письма, но потом посылал я в Крым своего посыльщика, да не получал уже никакой надежды оттуда. Кажется, надобно дело наше начинать с другого бока, и придется, уговорившись и постановивши свое намерение, браться за сабли». 18. Мазепа держит при себе слуг ляжской породы и употребляет их для посылок без указа государя, а это не годилось бы. 19. Государь запретил выводить людей с левой стороны на правую, а гетман указа не исполняет. Из всех городов и сел люди уходят на правую сторону, и мать гетмана, умершая игуменья, перевела много людей в основанные ею на другой стороне Днепра слободы. От этого люди на левой стороне Днепра принуждены с большим против прежнего отягощением кормить конные и пехотные полки и думают также уходить на Заднепровье. 20. На Коломакской раде постановлено, чтобы малороссияне с великороссиянами вступали в родство и свойства, а гетман до того не допускает, и между малороссиянами и великороссиянами увеличивается удаление и незнакомство. 21. Все города малороссийские не укрепляются, и самый Батурин 20 лет стоит без починки. Люди говорят, что так делается с той целью, чтобы города не в силах были защищаться. 22. Гетман предостерегает запорожцев, что государь хочет их уничтожить, а когда пришла ведомость, что запорожцы, согласившись с татарами, собираются идти на слободские полки, Мазепа сказал тогда: «Пусть бы эти негодяи делали то, что собираются делать, а то они только дразнят». 23. Одна близкая Мазепе особа выразилась о татарах: «Эти люди скоро будут нам нужны». 24. Львовский мещанин Русинович говорил, что возил к Мазепе письма от разных польских панов. Тот же Русинович рассказывал, что польский коронный гетман Синявский поручил ему сказать Мазепе, что государь не удержится против шведов, и казаки, если с ним будут заодно, погибнут, а если будут за поляками, то останутся в целости при своих вольностях. «Я, — говорил Русинович, — передал это гетману, а гетман отвечал: лишь бы Бог дал мне силы и здоровье, которое ослабело. Я расположен к господам полякам. Я бы не был шляхтичем и сыном коронной земли, если бы не желал добра польской короне. Вижу, государь оскорбил Польшу, но и Украину он очень обременил. Сам я не знаю, что делать с собой. Если до чего придется, не в силах буду удержать казаков, когда они захотят куда-нибудь склониться. Тот же Русинович говорил, что приезжал в Киев для размена денег мещанин львовский Гордон, шведский партизан, и Мазепа велел ему выдать из войсковой казны в размен 20 тысяч рублей. Он же, Русинович, говорил, что все ляхи любят гетмана Мазепу, и когда в Люблине был выбор короля, то Синявский и другие паны подавали свои голоса, вероятно, с надеждой, что Мазепа пособит деньгами Речи Посполитой. Наконец, передавшийся на шведскую сторону пан Яблоновский часто говаривал: «Мы надеемся на Украину, потому что там есть шляхта, наши братья». 25. Гетман распоряжается самовольно войсковой казной, берет сколько хочет и дарит кому хочет. Было бы довольно с него 10 городов гадецкого полка, с которых идут ему все доходы. Кроме того, у него во власти есть волости и села значительные, а он берет себе доходы с порукавичных и арендовых с большим умножением, и оттого арендаторы стали продавать дороже горилку. Прежде, бывало, полковников избирали вольными голосами, а теперь гетман за полковничьи места берет взятки. Умер киевский полковник Солонина, оставивший внуков и племянников. Гетман отобрал у них села и отдал своей матери. И после смерти генерального обозного Барковского Мазепа отнял у жены его и у малолетних детей имение и присвоил себе. 26. Наконец Кочубей представил Малороссийскую думу, сочиненную Мазепой и полученную Кочубеем от какого-то архимандрита лет 10 тому назад. Дума эта, по указанию Кочубея, была доводом непостоянства гетмана в верности царю. Из этих пунктов ясно можно видеть, что Кочубей явился без всяких юридических улик, и донос его беспристрастным людям не мог показаться немало основательным. Неудивительно, если после таких показаний Кочубей и его товарищ были взяты под стражу, а 21 апреля приведены к пытке. Искре сделали допрос, не был ли донос по наущению неприятеля. Искра показал, что неприятельского наущения не было, и он за гетманом никакой измены не знает, а подущал его подавать донос Кочубей в течение 2 лет. И когда Искра уговаривал Кочубея отстать от своего намерения, то Кочубей отвечал, что готов умереть, лишь бы обличить Мазепу. Искре дали 10 ударов кнутом. Потом приведен был к пытке Кочубей и, не дожидаясь мук, сказал: «Я на гетмана написал донос, затеяв ложь по злобе, надеясь, что мне поверят без дальнего розыска, и на всех особ, о которых писал в доношении, писал ложно». Ему дано было 5 ударов кнутом. Искру еще раз подвергли пытке и дали 8 ударов. Он еще раз показал, что не знает за гетманом ничего, кроме верности царю. Допрашивали сотника Кованька с пыткой 2 раза. На него Кочубей в своем доносе ссылался, как на свидетеля, относительно речей ксенза Заленского. Кованько показал, что Кочубей научил его, обнадеживая милостью государя, а сам он, Кованько, ничего не знает об измене гетмана. 27 апреля Кочубей написал письмо государю и изложил в своем письме истинную причину своей злобы к Мазепе. Тут Кочубей рассказал о том, что Мазепа после неудачного сватовства на его дочери похитил ее ночью тайно, а потом возвратил ее родителям с Григорием Анинковым, приказавши передать Кочубею такие слова: «Не только дщерь твою силой может взять гетман, но и жену твою отнять может». После того прельщал Мазепа дочь Кочубея письмами и чародейским действием довел ее до исступления.